реки. Мириады сверкающих искр затанцевали между его ресницами. Теплое дыхание ветерка поколебало пышную листву. Лист — легкие дерево. Дерево само по себе легкие. Стал быть, ветер — дыхание дерева, — подумал Робинзон. Он попробовал вообразить собственные легкие. Разветвленный пышный куст пурпурной губчатой плоти с розовыми перепонками, живой дышащий коралл. О, с какой радостью он воздел бы к небу это хрупкое и сложное сокровище, этот букет красных цветов плоти, чтобы огненный восторг пронзил его и излившись из жерла ствола, переполненного алой кровью. Со стороны берега в воздух взмыла фантастическая птица. Огромный ромб цвета старого золота. Пятница исполнил свое таинственное обещание. Он заставил Андуара летать. Связав три стебля тростника крестом с двумя параллельными, неравной длины перекладинами, Пятница надрезал каждый из стеблей и протянул сквозь них высушенные козлиные кишки. Затем он прикрепил эту легкую, но крепкую раму к шкуре Андуара, подогнув края и сшив их жилами. Один конец самого длинного из стеблей поддерживал переднюю половину шкуры, второй скрывался под свисающей вниз хвостовой ее частью в форме трилистника. Оба края шкуры стягивала крепкая веревка, к которой была привязана длинная бичева, с таким расчетом, чтобы сообщать воздушному змею нужный наклон для максимально выгодной подъемной силы. Пятница трудился над своим хрупким сооружением с первых проблесков зари. Сильный юго-западный бриз, предвестник сухой и солнечной погоды, дул резкими порывами, и огромная, пергаментная, близкая к завершению птица судорожно билась в руках рауканца, словно и не терпелось вырваться и взлететь. Запустив ее с морского берега, Пятница ликующе вскрикнул, когда распластавшееся куполообразное чудище стремительно взмыло к солнцу, хлопая мягкими краями, украшенными гирляндой черных и белых перьев. Когда Робинзон подошел к Пятнице, тот лежал на песке, подложив руки под голову, бичева от змеи была привязана к его левой лодыжке. Робинзон лег рядом, и оба долго глядели на Андуара, парящего в облаках. Он содрогался под внезапными, невидимыми ударами ветра, метался туда-сюда во встречных воздушных потоках, внезапно замирал в мертвой точке и бессильно падал, но тут же опять бешеным рывком набирал потерянную высоту. Придя в полный восторг от этих эоловых причуд змея, Пятница не выдержал. Он вскочил на ноги, раскинул руки и с громким смехом начал подражать танцу Андуара. Он то съеживался в комочек на песке, то подпрыгивал, задрав левую ногу выше головы, то кружился, то шатался, словно вдруг потерял опору, то вновь резко вскидывался, и бичева, привязанная к его лодыжке, служила как бы осью этой воздушной хореографии, ибо Андуар, танцующий высоко в небе, послушно отвечал на каждое движение Пятницы своими наклонами, взлетами и пике. После полудня Робинзон с Пятницей занялись ловлей белон. Белона — крупная рыба, водящаяся в южных морях. 150-футовую бичеву змея привязали к корме пироги, за ней волочилась леса с наживкой, которая, поблескивая, танцевала на вскипающих гребнях волн. Робинзон медленно выгребал против ветра к восточной оконечности лагуны, а Пятница, сидя на корме спиной к нему, следил за пляской Андуара. Когда Белона кидалась на наживку и хищно смыкала на ней свои длинные, усаженные острыми зубами челюсти, воздушный змей, словно поплавок на конце лески, начинал беспорядочно дергаться. Тогда Робинзон разворачивал пирогу и, гребя по ветру, приближался к пойманной рыбине, которую Пятница выхватывал из воды. На дне пироги уже лежала целая куча белон, их цилиндрические тела с зелеными спинами отливали серебром. Даже к вечеру Пятница не пожелал спустить Андуара на землю. Он привязал змея к перечному дереву, на котором висел его гамак, И Андуар, как прирученное домашнее животное, провел ночь у ног своего хозяина, а на завтра также послушно следовал за ним, куда бы тот ни пошел. Но на вторую ночь ветер внезапно стих, и золотую птицу подобрали среди магнолий, на которой она тихонько спустилась в темноте. После нескольких бесплодных попыток вновь запустить змея ввысь, пятница оставила его в покое. Казалось, он же вдоволь натешился змеем и целую неделю провел в обычном безделье. Лишь потом он как будто вспомнил о голове козла, оставленной им в муравейнике. Крошечные красные труженьки поработали на славу. От длинной бело-коричневой шерсти, от бороды и мяса козла не осталось ровным счетом ничего. Глазницы и внутренность головы были идеально вычищены, а сухожилия и суставы изгрызены так основательно, что когда пятница коснулся нижней челюсти, она тут же отвалилась. Но сам череп цвета слоновой кости с мощными черными лирообразными рогами был великолепен, и пятница, торжествующе, словно военным трофеем, потряс им в воздухе. Отыскав разноцветный шнурок, некогда стягивавший шею козла, он повязал его у самого основания рогов, там, где они толще всего. «Теперь, Андуар, петь!» — загадочно пообещал пятница Робинзону, следившему за всеми его действиями. Сначала он вырезал из ветки сикамора две тонкие планочки неравной длины. Проделав более длинные из них два отверстия, он надел ее на острия рогов, скрепив их таким образом между собой. Вторая планочка легла параллельно первой, в глубине черепа, а на палец выше, между глазницами, пятница укрепил еловую пластинку с дюжиной узеньких надрезов поверх ее кромки. После чего снял кишки Андуара с дерева, где они за это время успели высохнуть, продубиться на солнце и превратиться в тонюсенькие жилы, которые он разрезал на равные части, примерно по 3 фута длиной каждая. Робинзон следил за всеми действиями пятницы, по-прежнему не понимая их смысла, как наблюдал бы за поведением насекомого со сложными повадками, непостижимыми для человеческого разума. Большую часть времени пятница не делал ровно ничего, но никогда скука не омрачала его безбрежной первозданной лени. Потом, словно шмель, при первом дыхании весны, стремящийся к продолжению рода, он вдруг, встрепенувшись, вскакивал и, озаренный некой идеей, с головой погружался в занятия, цель которых долго держал в тайне, хотя они почти всегда имели отношение к воздушным играм. С этого мига он не жалел ни времени, ни усилий, проявляя чудеса терпения, изобретательности и усердия. Вот так он наглаживал.